Глава 18. Битва богинь. Голубые глаза Инизии сверкали крошечными золотыми искорками, а улыбка была как восковая. Точно не она сама была счастлива, а лучи, исходящие от волос, заставляли радоваться встрече. Она повторила: «Входите, я следовала за вами и ждала. Конечно, без воды трудно повелевать духом, если, конечно, он есть в теле. Входите оба. Буду рада рассказать вам об этом». Пта ощутил в ее голосе торжествующие нотки. Угрюмо улыбаясь, он шагнул в зал и остановился у порога. Нет, его не сковал страх предстоящего. Просто он был удивлен, и чувство нереальности ситуации усиливалось. Вместе с ним окрепло и чувство уверенности. Он не грезит. Трон за этой дверью, в дальней стене. Минуту все трое стояли молча. Холрой Пта изучал выражение лица Инизии. Он думал, что даже красавица не выглядит привлекательно, когда злорадствует. Паузу прервала Инизия. «Дорогая Лоун, наступил финал мелодрамы. Он тебе не нравится? Как жаль, ты не хотела проиграть. Увы. И не волнуйся, нас никто не побеспокоит. Смотрите на трон сколько угодно, но вы опоздали. Я здесь почти 6 часов. Ты меня поняла?» «Паук зовет в гости муху. Входи, дорогая», — подумал Холрид. Напоминание о троне его не волновало. Мозг решал другую проблему. Почему Инизия так уверена, что никто не войдет сюда? Многие во дворце сейчас не спят. Откровение было внезапным, и он обратился к Лаун. «Самое удивительное для меня, что вы обе можете входить в любое тело человека. А если...» Лаун внимательно следила за поведением соперницы, стараясь не упустить то, что Инизия хотела скрыть от ее интуиции. Она бросила взгляд на Холрейда и ответила: «Не в любое, а только в женское или в самку животного. Есть природный барьер, который...» Фраза оборвалась, потому что Лаон увидела, как тело Инизии обмякло и плавно опустилось на ковер. Из глаз темноволосой богини брызнули слезы. «Пта, она ушла в другое тело». Распахнулись двери, и в зал вошли 5 женщин. Одна из них что-то прятала в складках платья. Холрой быстро оттолкнул Лаон к трону и, улыбаясь, приблизился к женщинам. Он не ошибся, сверкнуло тонкое лезвие каменного ножа. Отнять его у нападавшей не составляло труда. Полубог, не прекращая улыбаться, бросил оружие к бездыханному телу Инизии. Но чувство опасности не проходило. Наоборот, он ощущал его повсюду. «Быстрее!» – торопил он. «Прикажи этим женщинам удалиться. Та, которая попытается убить Нию и захватить тело самой высокопоставленной женщины во дворце, и будет Инизия. Торопись!» Лаон поняла все раньше, чем он закончил фразу, и приказала служанкам удалиться. Трое подчинились и отправились к выходу. А 2 остались на месте. Одна просто испугалась, а другая закричала: «Стойте! Это не хозяйка, а самозванка! Мы знаем, что жена Нушира улетела с ним в город Трия!» Говорившая была женщиной мощного телосложения. Судя по одежде, она исполняла во дворце обязанности суперинтенданта. Одна из уходивших служанок спросила дрожащим голосом: «Если это правда, почему ты не зовешь гвардейцев?» Лоан шепнула Холрейду: «Что делать? Звать стражу?» Он колебался. Мозг не успел сосредоточиться на этой опасности. Сознание анализировало все варианты. Умение переходить из тела в тело открывало перед богинями практически беспредельную власть над миром. Они проникали куда угодно – во дворец, в крепость, в любое место, где были женщины. Могли убить кого угодно. Никто не в силах противостоять этим демоническим созданиям. Понимание этого опустошило мозг. Любой замок мог пасть без осады, если в нем загадочно погибали люди. Холройд Пта осознал, что независимость государства Нушерван кончилась. Оно беззащитно с тех пор, как Энезия переправилась через реку кипящей грязи. Успела ли она распространить свое влияние на колоссальную территорию Акардистана? Есть ли у Зарта Кардистанской своя защита? Птат должен попасть в эту страну. Все, что произошло в этом зале до их прибытия, ясно. Они с Лаон прибыли раньше, чем Энезия завершила свои козни с троном. За 6 часов лишить всего могущества божественный трон она вряд ли смогла. Наверняка она испугалась, когда Пта стал ломиться в двери. Ее улыбка была наигранной. Но дверь открывалась очень быстро. Значит, это коварное бестие имеет запасной план. Вот эти женщины и пришли его реализовать. 5 смогут справиться с одной Лоон, если им внушить, что во дворце самозванка. А потом Энезия вернется в свое тело и доведет до конца разрушение мощи трона. Схема простая. Безжалостная Энезия задумала уничтожить тело, в котором находилась Лоон, чтобы в этом дворце не было женщин главнее суперинтенданши. Холройд шепнул Лоон. «Зови гвардейцев. Скажешь, что эскорт может подтвердить, что Ния прилетела из города Трия». Стражники сразу схватили всех 6 женщин. Ошалевшая суперинтенданша не оказала ни малейшего сопротивления. Никто из гвардейцев не сомневался, что выполняет приказы не своей госпожи. Лоон распорядилась. «Всех 5 заприте в их комнатах и поставьте стражу у дверей, но утром освободите. Потом я найду способ наказать их за наглость». Один из гвардейцев молча наблюдал, как Холройд поднял нож и выкинул его через открытую дверь. В это время тело Энезии дрогнуло. Златовласая красавица поднялась с ковра, и уже все стражники смотрели на нее с восторгом. Наконец старший из них спросил. «Госпожа Ния, а что делать с этой?» Лоон улыбнулась и холодно сказала. «Она останется здесь. Девушка пострадала без вины. Уходите все». Дверь за гвардейцами закрылась. Из всех 3 сейчас улыбалась только Лоон, а Холройд молча прошел между 2 богинями к двери в дальней стене и остановился у порога. Мозг наполнялся новыми знаниями и анализировал. Он многое увидел за стеной, снова обернулся к соперницам и спокойно ждал, что произойдет дальше. Первой нарушила молчание Лоун, которая с улыбкой обратилась к Энезии. «Но, дорогая, ты превзошла самое себя. Твои хитрости стали слишком наивны для богини». Затем уже серьезно она продолжила. «Не торопись, Пта, я посмотрю на порог этой двери. Под ковром может быть металл, и она может помешать тебе войти». Лоон опустилась на колени и стала ощупывать ковер у порога двери, ведущей к трону. Энезия метнулась туда же, пытаясь помешать сопернице. Холройд не без труда тащил золотоволосую фурию в другой конец зала, и она гневно кричала. «Как только пройдут 6 месяцев, я не буду ждать ни секунды, ты умрешь!» В ответ Лоон рассмеялась. «Благодарю, моя милая. Теперь я знаю, сколько времени у меня в запасе. Можно успеть сделать больше, чем ты думаешь». Она продолжала, обращаясь уже к Холройду. «Путь свободен. Идем». Брюнетка шагнула в дверь, и Холройд услышал ее восторженный крик. «О, Пта, Пта, мы не проиграли! Она испугалась моего отказа от божественного тела!» Лоон обернулась и увидела недоуменное лицо Холройда. Она постаралась объяснить свою мысль. «Энезия хотела, чтобы принц Энезио напал на Нуришван и 2, а может быть месяцы, пробивался с армией через горы к этому дворцу. Пта пересек реку кипящей грязи, и путь для нее открылся, но время еще есть. За 2 она смогла бы полностью лишить могущества этот трон. Ее испугал перстень, которым завладел Пта. Это не был перстень власти, а лишь печать принца Энезио. Я только отдала ему часть своей божественной силы. Инизия решила, что война объявлена, и не стала спешить. Но и я не теряла времени. Лон смеялась так весело, как способна была хозяйка тела Нии. А Инизия неподвижно стояла в центре тронного зала. Ее лицо стало белым, как мел. Из голубых глаз струился леденящий холод. Она глухо промолвила. Лон, ты умрешь. И никто не сможет тебе помочь. Пта не способен взять из трона истинное безграничное могущество. Сила к богам приходит от верующих, а я много веков делала все возможное, чтобы народ о нем забыл. Твоему телу немного осталось времени томиться в цепях. Голос Инизии зазвучал более уверенно, и она продолжила. Может быть, он и получит божественного могущества больше, чем сейчас есть у тебя, но это меня не страшит. Я покорюсь твоей маленькой победе, но запомни, все решится в Аккардистане. Не забывай это слово, Аккардистан. Ты коварная дьяволица, вскричала Лоон. Брюнетка и блондинка с ненавистью смотрели друг на друга. Холрейд Пта перестал слушать их. Он почти не понимал, о чем говорят его жены, и был уверен, что ему сейчас не надо быть рядом с ними. Мужчины обожают наблюдать обнаженные женские тела, но обнаженные души сразу двух женщин. Его разум не хотел их воспринимать. Затратив определенные усилия, он стряхнул оцепенение не только с тела, но и с сознания. Холрейд Пта перешагнул порог тронного зала. Он знал, что Лоон следит за его действиями, а Инизия ждет, чем закончится его попытка. Это отвлекало, и он забыл обеих женщин.